Глава 5. На другой день подул ветер со стороны Брабанта, снег растаял, луга залило водой. А колокол, именуемый «Голос бури», созвал судей на заседание под навес, так как дерновые скамьи были мокры. И народ окружил судей. Иоса Дамана привели несвязанного в дворянском платье. Котлину же привели в арестантском халате и со связанными руками. На допросе Иоас Даман признался, что заколол своего друга Гильберта шпагой на поединке. Когда же ему возразили, что в груди у Гильберта торчал кинжал, Иоас Даман ответил: «Я ударил его кинжалом, когда он уже упал, потому что он долго не мог умереть. Я сознаюсь в убийстве безбоязненно, памятуя о том, что по законам Фландрии убийство, совершенное назад тому 10 лет, ненаказуемо». «Ты не колдун?» — спросил судья. «Нет», — отвечал Даман. «Докажи», — сказал судья. «В свое время и в надлежащем месте я это докажу, а сейчас не желаю», — сказал Иоас Даман. Судья начал допрашивать Котлину, но она ничего не слышала. Она смотрела на Ганса и повторяла: «Ты, изумрудный мой повелитель, прекрасный, как солнце, убери огонь ненаглядный», — за Котлину ответила Нелли. «Она может сознаться только в том, что вам уже известно, господа судьи. Она не колдунья, она просто сумасшедшая», — тут заговорил судья. «Колдун — тот, кто пытается достигнуть своей цели сознательно употребляемыми дьявольскими средствами. Значит, оба они, и мужчина, и женщина, колдуны как по своим умыслам, так и по своим действиям, ибо он давал снадобье для участия в шабаше, и, дабы выманить деньги и утолить свою похоть, делал так, что лицо у него светилось, как у Люцифера. Она же, принимая его за дьявола, покорялась ему и во всем подчинялась его воле. Он злоумышленник, а она явная его сообщница. Здесь не должно быть места состраданию. Говорю я это к тому, что старшины и народ, сколько я понимаю, слишком снисходительно относится к этой женщине. Правда, она не убивала, не воровала, не наводила порчи ни на людей, ни на скот, никого не лечила запрещенными средствами, применяла лишь всем известные целебные травы, врачевала честно и по-христиански. Но она хотела отдать свою дочь черту. И когда бы дочь, несмотря на свой юный возраст, открыто, смело и мужественно не воспротивилась этому, то Гильберт ею бы овладел, и она стала бы такой же ведьмой, как ее мать. Приняв все сие в соображение, я обращаюсь к господам судьям с вопросом: не почитают ли они за должное подвергнуть обоих пытке?» Старшины хранили молчание, показывая этим, что Котлину они пытать не хотят. Тогда судья заговорил снова: «Я, как и вы, проникся к ней жалостью и состраданием. Но разве это столь покорная дьяволу сумасшедшая ведьма, в случае, если бы распутный ее сообщник от нее этого потребовал, не могла бы отрубить серпом голову родной дочери, как то по наущению дьявола учинила во Франции со своими двумя дочерьми Катерина Дарю? Разве она, если б ей так велел страшный ее муж, не поморила бы скот, не испортила бы масло на маслобойне, подбросив в него сахару? Разве она не принимала бы участие в черных мессах, в плясаниях, волхвованиях и всяких мерзостях? Разве она не могла бы есть человеческое мясо, убивать детей, печь пироги с детским мясом и продавать их, как это делал один парижский пирожник? Не могла бы отрубать у повешенных ляжки, уносить их с собой и впиваться в них зубами, тем самым учиняя гнуснейшее воровство и святотатство? Вот почему суду, по крайнему моему разумению, надлежит, дабы установить, не совершали ли Котлина и Иоас Даман каких-либо иных преступлений, кроме уже открытых и всем известных, подвергнуть их обоих пытке. Ввиду того, что Иоас Даман сознался только в убийстве, а Котлина тоже не все рассказала, нам, по законам империи, надлежит поступить именно так. И старшины постановили пытать их в пятницу, то есть послезавтра. А Нелли кричала: «Смилуйтесь, господа!» И народ кричал вместе с ней, но все было напрасно. А Котлина, не сводя глаз с Иоса Дамана, твердила: «Рука Гильберта у меня! Приходи за ней нынче ночью, радость моя!» А затем их обоих увели в тюрьму. В тюрьме по распоряжению суда тюремщик приставил к Котлине и к Иоосу Даману по два сторожа, которым вменялось в обязанность бить их, чуть только они задремлют. Сторожа Котлины дали ей, однако, выспаться, а сторожа Иоса Дамана били его нещадно всякий раз, как он закрывал глаза или хотя бы опускал голову. Всю среду и весь четверг до позднего вечера им не давали ни есть, ни пить. А вечером накормили соленым мясом с селитрой и напоили соленой водой, тоже с селитрой. Это было начало пытки. А утром, когда оба кричали от жажды, стражники отвели их в застенок. Здесь их посадили друг против друга и привязали к скамьям, обвитым узловатыми веревками, и веревки эти причиняли им сильную боль. И оба они должны были выпить стакан соленой воды с селитрой. Иоос Даман, сидя, задремал, стражники принялись колотить его. Тут Котлина взмолилась: «Не бейте его, господа, вы сломаете его бедные кости. Он повинен только в одном преступлении. Он из ревности убил Гильберта. Я пить хочу. И ты тоже хочешь пить, милый мой Ганс. Напоите его первого. Воды, воды. У меня все тело горит. Пощадите его. Лучше меня убейте. Пить!» «Ведьма проклятая!» — крикнул ей Иоос. «Чтоб ты сдохла, сука, чтоб ты околела! Бросьте ее в огонь, господа судьи! Воды!» Писцы записывали каждое его слово. Судья обратился к нему с вопросом: «Так тебе не в чем сознаться?» «Мне больше нечего прибавить, вы все знаете», — отвечал Даман. «Коль скоро он все еще запирается», — объявил судья, «мы его продержим на этой скамье, связанного веревками, до тех пор, пока он не сознается решительно во всем, и просидит он тут без воды и без сна». «И просижу», — сказал Иоос Даман, «и буду с наслаждением смотреть на мучения этой ведьмы. Как тебе нравится эта брачная ложа, моя любезная?» А Котлина простонала ему в ответ: «Руки у тебя холодные, сердце горячее, милый мой Ганс, я пить хочу, голова горит». «А тебе, женщина, не в чем больше сознаться?» — спросил судья. «Я слышу скрип колесницы смерти и сухой стук костей», — отвечала она, — «пить хочу. И везет меня колесница по широкой реке, а в реке вода, холодная, прозрачная вода. Нет, это не вода, это огонь. Ганс, дружочек, развяжи веревки. Да, я в чистилище. Я смотрю на небо и вижу в раю Господа Иисуса и милосердную Матерь Божью. Царица моя всеблагая, подай мне капельку воды. Брось мне хоть один из этих чудных плодов». «Эта женщина не в своем уме», — сказал один из старшин. «Ее должно освободить от пытки». «Она такая же безумная, как я! Все это одно притворство и ломание!» — вмешался Иоос Даман и с угрозой в голосе обратился к ней. «Как бы искусно ты ни прикидывалась сумасшедшей, а все-таки тебя на моих глазах сожгут на костре!» Тут он заскрежетал зубами и посмеялся злостной своей выдумки. «Пить!» — молила Котлина. «Сжальтесь надо мной, дайте мне напиться. Ганс, милый, дай мне попить. Какое у тебя белое лицо! Позвольте мне подойти к нему, господа судьи!» И тут она дурным голосом закричала: «Да, да! Теперь они зажгли огонь у меня в груди, а бесы привязали меня к этому адскому ложу! Ганс, возьми меч и поруби их! Ведь ты такой сильный! Воды, пить, пить! Хоть бы ты скорее сдохла, ведьма!» — крикнул Иоос Даман. «Засуньте ей кляп в глотку! Она мужичка, она не смеет так говорить с дворянином!» Тут один из старшин, враг дворянства, заметил: «Господин судья, законы и обычаи империи не дозволяют совать на допросах кляп в глотку, ведь допрашивают людей для того, чтобы они говорили всю правду и чтобы мы могли судить их на основании их показаний. Засовывать в глотку кляп — дозволяется лишь в том случае, когда обвиняемый, будучи уже осужден, взывает на эшафоте к толпе, дабы разжалобить ее и вызвать народное волнение. «Пить хочу», — твердила Котлина. «Дай мне попить, ненаглядный мой Ганс!» «Что, не сладко тебе, ведьма проклятая?» — вскричал тот. «Из-за тебя я переношу все эти мучения. Погоди, то ли еще будет. В застенки тебя свечами станут жечь, на дыбу вздернут. Клинья вгонят под ногти. Посадят голую верхом на гроб, на острую, как лезвие, крышку. И тогда ты признаешься, что ты не сумасшедшая, что ты злая ведьма, что тебя подучил сатана строить козни благородным людям. Пить!» «Милый мой Ганс, — говорила Котлина, — не гневайся на рабу свою. Ради тебя, мой повелитель, я терплю такие муки. Смилуйтесь над ним, господа судьи, дайте ему полную кружку, а с меня довольно одной капельки. Ганс, не пора ли кликотать орлу?» Тут судья обратился с вопросом к Иоосу Даману. «Из-за чего у вас вышла драка, и за что ты убил Гильберта?» «Мы оба влюбились в одну девчонку из Хейста. Оттого и драка у нас вышла», — отвечал Иоос. «В девчонку из Хейста?» — порываясь встать, вскричала Котлина. «Так ты мне изменял с другой, подлый обманщик! А ты знаешь, что я сидела по ту сторону гати и слышала, как ты говорил, что хочешь взять себе все деньги класса? Стало быть, они нужны были тебе, чтобы пить с ней да гулять! А я, несчастная, отдала бы ему свою кровь, если бы он мог превратить ее в золото! А ты все для другой! Будь же ты проклят!» Тут она вдруг разрыдалась, задвигалась на скамье и заговорила снова. «Нет, нет, Ганс, скажи, что ты опять полюбишь бедную свою рабыню, и я землю стану рыть ногтями и откопаю для тебя клад. Я знаю, где зарыт клад. Я пойду туда с веточкой орешника, а ветка орешника наклоняется в том месте, где есть металл. Я найду клад и принесу тебе. Поцелуй меня, мой ненаглядный, и ты будешь богат. Каждый день мы будем с тобой есть мясо, пить пиво, холодное пенистое пиво. Ах, государи мои, дайте мне капельку воды, я вся горю. Ганс, я знаю, где растет орешник, только надо подождать весны». «Замолчи, ведьма, я тебя в первый раз вижу», — крикнул Иоос Даман. «Ты приняла меня за Гильберта, это он приходил к тебе, а ты от своей подлости называла его Гансом. Да будет тебе известно, что меня зовут не Гансом, а Иоосом. Мы с Гильбертом были одного роста, я же тебя не знаю. 700 червонцев украл, разумеется, Гильберт. Пить! Дайте мне стаканчик водички, мой отец заплатит вам 100 флоринов. Я не знаю, кто эта женщина!» «Господин судья, господа старшины!» — воскликнула Котлина. «Он говорит, что не знает, кто я, ну а я хорошо знаю, кто он. Я даже знаю, что на спине у него коричневая родинка с волосками, большая, не меньше баба. А, так ты путался с девкой из Хейста! Разве тот, кто любит взаправду, стыдится своей милой? Разве я уже не хороша собой, Ганс?» «Хороша!» — возмутился тот. «У тебя лицо похоже на сушеный кизил, а тело на вязанку хвороста. Дворянин найдет себе получше любовницу. Очень ему нужна такая рвань. Пить!» «Ты со мной не так говорил, Ганс, ласковый мой повелитель, когда я была на 16 лет моложе», — сказала Котлина и ударила себя по голове и груди. «Вот здесь у меня огонь. Это он сушит мне и лицо, и сердце. Не кори меня. Помнишь, как мы с тобой ели соленое, чтобы, как ты говорил, побольше выпить? Теперь соль у нас внутри, а господин судья пьет бургонское. Мы не хотим вина, дайте нам воды. По лугу течет ручеек, прозрачный ключ. Вода в нем хорошая, холодная. Нет, нет, она жжет. Это адская вода!» Котлина заплакала. «Я никому зла не делала, а меня все бросают в огонь. Пить! Бродячим собакам и тем дают воды, а я христианка! Дайте же мне воды! Я никому зла не делала! Пить!» Тут вмешался один из старшин. «Эта ведьма выказывает безумие, только когда толкует об огне, который будто бы жжет ей голову, а во всем остальном она обнаруживает светлый ум. Только человек здравомыслящий мог оказать нам такую помощь в нахождении останков убитого. Если на теле у Иоса Дамана есть родинка с волосками, значит, перед нами точно тот самый черт по имени Ганс, который свел с ума Котлину. Палач, покажи нам пятно!» Палач оголил Иосу Даману шею и спину, и все увидели коричневую родинку с волосками. «Ах, какая у тебя белая кожа!» — воскликнула Котлина. «Плечи совсем как у девушки! Ганс, милый, до чего же ты красив! Пить!» Палач воткнул в родинку длинную иглу. Кровь, однако ж, не выступила. И тут старшины заговорили между собой. «Это черт! Он убил Иоса Дамана и принял его обличье! Так ему легче дурачить бедных людей!» На судью и на старшин напал страх. «Это черт! У него тело заколдовано!» А Иос Даман сказал: «Да вы же сами отлично знаете, что колдовство тут ни при чем. Бывают такие наросты на теле, их колешь, а кровь не течет. Если Гильберт в самом деле взял деньги у этой ведьмы, а она точно ведьма, коль скоро признается, что спала с чертом, значит, на то была добрая воля этой мужички. Она платила дворянину за его ласки. Так сплошь да рядом поступают распутные девки. Разве мало на свете таких же распутных молодых людей, которым женщины платят за их силу и красоту?» Старшины между тем переговаривались. «Какая дьявольская самоуверенность! Из его родинки кровь не выступила. Он убийца, черт, колдун, а хочет сойти всего лишь за дуэлиста, свалив другие преступления на своего друга, такого же черта, как и он сам, но хоть он его и убил, а душу-то убить не смог. Обратите внимание, какое у него белое лицо! Так выглядят все черти. В аду они багровы, на земле бледны. Ведь у них нет огня жизни, от которого на лице играет краска. Внутри у них пепел. Его надо снова ввергнуть в огонь. Тогда он побагровеет и сгорит». Но тут опять заговорила Котлина. «Да, да, он черт, но только добрый черт, ласковый черт. И апостол Иаков, его покровитель, дозволил ему уйти из ада. Апостол каждодневно молит за него Господа Иисуса. В чистилище ему положено быть всего лишь 7000 лет. Так судила Божья Матерь, а сатана воспротивился. Но только Божья Матерь настоит на своем. Неужто вы пойдете ей наперекор? Посмотрите на него хорошо. Дьявольского в нем только его холодное тело, да лик, сверкающий, как гребни волн морских в летнюю грозу. Замолчи, ведьма, я из-за тебя на костер попаду!» — прикрикнул на нее Иос Даман и обратился к судье и старшинам. «Посмотрите на меня, ну какой я черт! Мое тело состоит из мяса, костей, крови и воды. Я пью, ем, перевариваю и извергаю, как вы. Кожа у меня такая же, как у вас, и ноги такие же. Палач, сними с меня сапоги! Я не могу пошевелить связанными ногами!» Палач с некоторым страхом исполнил его просьбу. «Смотрите!» — показывая свои белые ноги, снова заговорил Иос. «Похожи они на копыта, как у чертей. Ну а касательно бледности, то разве среди вас не найдется таких же бледных, как я? Я уже вижу трех! Я ни в чем не виноват! Виновата мерзкая эта ведьма и ее дочка, подлая доносчица!» «Откуда у этой ведьмы деньги, которые она дала Гильберту? Откуда у нее червонцы? Не сам ли дьявол платил ей за то, что она клеветала на людей благородных и невинных и обрекала их на смерть? Это у них обеих надо спросить, кто удавил во дворе собаку, кто вырыл клад. Вырыл уж верно для того, чтобы зарыть где-нибудь в другом месте. Вдова Соткин никакой тайны мне не доверила, она меня и не знала, а им доверила». Она с ними виделась каждый день. Они и похитили деньги, принадлежащие императору». Секретарь записал его показания, а судья обратился к Котлине. «Женщина, что ты можешь сказать в свое оправдание?» Котлина взглянула на Иоса Дамана и ласково заговорила. «Пора клекотать орлу. Ганс, милый, рука Гильберта у меня. Они говорят, что ты мне отдашь 700 червонцев. Уберите огонь. «Уберите огонь!» — вдруг закричала она. «Пить, пить! Голова горит! Бог и ангелы его едят в раю яблочки!» И тут она потеряла сознание. «Развяжите ее!» — сказал судья. Палач и его подручные исполнили это распоряжение. Ноги у Котлины распухли от того, что палач слишком сильно стянул их. Стоять она не могла. «Дайте ей напиться!» — сказал судья. Ей дали холодной воды. Она глотала ее с жадностью, вгрызаясь зубами в кружку, точно собака в кость, и долго не могла оторваться. Затем ей дали еще воды, и она хотела было напоить Иоса Дамана, но палач вырвал у нее кружку. Котлина упала и мгновенно заснула мертвым сном. Иос Даман пришел в ярость. «Я тоже хочу пить и спать!» — заорал он. «Почему вы даете ей пить? Почему вы ей позволяете спать?» «Она слаба, она женщина, она невменяема», — отвечал судья. «Ее невменяемость — это одно притворство», — возразил Иос Даман. «Она ведьма! Я хочу пить! Я хочу спать!» Он закрыл глаза, но подручные палача стали бить его по лицу. «Дайте мне нож!» — крикнул он. «Я искрошу все это мужичье! Я дворянин! Меня никто никогда не бил по лицу! Воды! Дайте мне поспать! Я ни в чем не виноват! Я не брал 700 червонцев! Это Гильберт! Пить! Я не занимался ни ворожбой, ни чародейством! Я ни в чем не виноват! Отпустите меня! Пить!» Но тут судья задал ему вопрос. «А что ты делал после того, как расстался с Котлиной?» «Не знаю я никакой Котлины и не расставался с ней», — объявил он. «Вы спрашиваете меня о вещах, к делу не идущих. Я не обязан отвечать на такие вопросы. Пить! Дайте мне поспать! Я же вам сказал, что все это Гильберт!» «Развяжите его», — сказал судья. «Отведите в тюрьму, но не давайте ни пить, ни спать, пока он не признается в ворожбе и в чародействе». И то была для Дамана нестерпимая пытка. Он так громко кричал в тюрьме «Пить! Пить!», что народ слышал эти вопли, но жалости к нему не испытывал. Когда же он засыпал, тюремщики били его по лицу, а он приходил в выступление и кричал: «Я дворянин! Я вас всех перебью! Мужичье! Я до самого государя дойду! Пить!» Но сознаться он так и не сознался.